Я заплатил за целый мешочек семян, почему ты мне дал только половину? Чен Сюнь пришел разбираться с продавцом. Му-у-у. Черныш тоже гневно замычал в сторону ларька. Что, семена духовных растений изначально продавались так, друг Даос, ты что, пришел сюда создать проблемы? Мужчина усмехнулся, достал талисман, и резко взмахнув указательным и средним пальцем, провел по нему, тот превратился в яркий луч света, и мгновенно исчез. Он вызывающе посмотрел на Чен Сюня. Идиот в черной бандитской маске, с быком на веревке, любой, кто занимается здесь торговлей в течение нескольких лет, знает, что он лишь на третьем уровне очистки ци и ему ни на кого положиться. Глаза Чен Сюня вспыхнули духовной силой. Так этот продавец уже на четвертом этапе очистки ци, и скорее всего он принадлежит какой-то семье. Брат Ля, кто посмел создавать здесь проблемы? Из толпы выбежало несколько человек в похожих одеждах, скорее всего, они были из одной семьи культиваторов. Все они были на четвертом этапе очистки ци, и был даже один на пятом этапе очистки ци. В это время их окружило множество свободных культиваторов, все, глядя на Чен Сюня, холодно посмеивались. Что, толпой решили запугать меня одного? Чен Сюнь холодно улыбнулся, в его глазах не было страха. Так вести дела нельзя. Я еще думал, кто это, а это оказался тот самый дурачок в бандитской маске. Крупный круглолицый мужчина пренебрежительно сказал: «Друзья даосы, предоставьте этого человека мне». «Хорошо», тот продавец слегка кивнул. «Не переусердствуй и не используй заклинания, мы все еще внутри долины». «Эй, болван, встань на колени и поклонись несколько раз моему брату, признай свою ошибку, и тогда мы забудем о сегодняшнем деле». Круглолицый запрокинул голову и сверху вниз взглянул на Чен Сюня. «И отныне, чтобы я больше тебя не видел на собрании Вознесения Бессмертных. Эти люди явно хотят потешить свое эго, чем ничтожнее они сами, тем больше им нравится издеваться над более слабыми. Пока им не покажут их место, эти группки свободных культиваторов считают, что им все дозволено. Ты считаешь, что раз ты так сказал, то так и будет. Прикрой свой рот, а то воняет. Ты что, ешь вместе со свиньями?» Чен Сюнь спокойно сказал и продолжил стоять на прежнем месте. «Или ты только и можешь тут стоять и лаять передо мной? Хаем, острый язык, просто посмотри, как я тебе его вырву!» Круглолицый был в ярости. Этот дурачок посмел его оскорбить. Он шагнул вперед, его рука замерцала слабым светом. Создав яростный порыв ветра, алмазный кулак направился прямо к голове Чен Сюня. Бум! Сделав шаг назад, Чен Сюнь нанес свой обычный удар, который столкнулся с ударом круглолицего здоровяка. Выражение лица последнего резко изменилось, наполнившись невероятной болью. Он вдруг испустил болезненный крик. «А-а-а!» Раздался звук ломающихся костей, и круглолицего оттолкнуло назад. Он со страхом смотрел на Чен Сюня. Откуда такая чудовищная сила? Алмазный кулак семьи Ля был разгромлен, этот парень хорошо скрывался. «Хе-хе, я не ожидал, что этот дурач, друг Даос, обладает такой силой». Вокруг поднялся гомон, и выражение глаз, направленных на Чен Сюня, сильно изменилось. Оказывается, этот парень не был идиотом. «Семья Ля, так?» Чен Сюнь слегка кивнул и посмотрел на разъяренных людей. «Запомните, вы мне еще должны полмешочка семян. Я бы тебе советовал впредь быть осторожнее за пределами долины девяти звезд». Мужчина поддержал круглолицего здоровяка и сказал с мрачной улыбкой: «Обладание некоторыми физическими способностями еще ничего не решает». «Да», Чен Сюнь улыбнулся, и на фоне маски эта улыбка была еще мрачнее, она наводила ужас. У тех нескольких людей из семьи Ля сердца заледенели от страха. Свободные культиваторы в толпе лишь вскрикнули: «Твою-то мать!» Оказывается, эта маска вызывала такое чувство угнетения. Чен Сюнь потянул за собой Черныша и просто ушел оттуда. За ним по пятам шел один член семьи Ля, но они начали ускоряться, становясь все быстрее и быстрее. Сделав три крутых поворота, они выбежали из долины девяти звезд и исчезли. Человек из семьи Ля, следовавший за ними, был ошеломлен. Куда они пропали? Где-то на дороге. «Черныш, на этот раз я был слишком импульсивен. Если бы я не придал значения этим семенам, то я бы не породил такую вражду». Глаза Чен Сюня были наполнены сожалением. За последние несколько лет о них пошло много необоснованных слухов, и теперь они развеялись словно дым. «Му-му». Черныш не придавал этому значения, было же видно, что над ними специально издеваются. Не все в этой жизни можно просто так отпустить. Нам не стоит пока ходить на собрание Вознесения Бессмертных, Семья Ли нас просто так не отпустит, Чен Сюнь тихо сказал. Сначала нам нужно увеличить свою силу, в этом мире нам не на кого опереться, этот мир бессмертных совершенствующихся, в сравнении с миром смертных, куда более жесток. Му, Черныш согласился, он всегда считал Чен Сюня умнее, раз он так сказал, значит так надо. Вернувшись в пещеру на окраине гор, Чен Сюнь постоянно начал пересматривать у себя в голове прошедший бой. Он слишком долго оставался в мире смертных, и впервые за долгие годы, ему пришлось сражаться. Это могло привести к катастрофе. Черныш, если мы снова столкнемся с подобным, то лучше просто стерпим. Когда мы будем достаточно сильны, то все вернем старицей, после чего Чен Сюнь выругался. Этого уже Черныш не смог понять. Мать их Йети, кучка сопляков. Му-му-му. Черныш прислонился к Чен Сюню. Прямо сейчас все их мысли были о произошедшем, но что сделано, то сделано, это все жизненный опыт. Черныш, все в порядке, Чен Сюнь обнял быка, иди, займись духовными растениями, а я займусь алхимией. Му. Черныш послушался, и поспешил выполнять поручение, он хотел хоть как-то порадовать Чен Сюня. Чен Сюнь тихонько листал базовую алхимию. Сначала ему нужно было сконденсировать алхимический огонь в своем теле, затем медленно расплавить все ингредиенты и, наконец, соединить их в пилюлю. Однако для алхимического огня требуется огромное количество духовной силы. Если допустить малейшую ошибку, то все ингредиенты просто превратятся в бесполезный мусор. Настоящий мастер алхимии на своем пути уничтожает горы духовных растений, пока не достигнет высот. И только тогда он сможет готовить пилюли, постоянно добиваясь успеха. Но в книге упоминалось и о том, что есть земные жилы огня, которые способны заменить алхимический огонь, но такие места обычно заняты сектами бессмертных, простым культиваторам даже не стоит и задумываться об этом. Чен Сюнь с огромным интересом читал книгу, ведь он уже был квалифицированным врачом. Здесь было немало общего. Наиболее распространенными пилюлями на стадии очистки ЦИ являются пилюля сбора ЦИ и пилюля укрепления. Обе являются отличными пилюлями для улучшения совершенствования, а их рецепты известны всем и они достаточно простые. 20-летние духовные растения можно использовать как ингредиенты, Чен Сюнь пробормотал. Конечно, чем старше, тем лучше, но растения с большим возрастом обычно используются для изготовления пилюль более высокого класса. Время быстро летит, прошел еще один год, и они пропустили собрание Вознесения Бессмертных. Семья Ли уже ждала за пределами долины, но так и не дождались. Кажется, дурак оказался умнее, и поняв, что обидел не тех людей, струсил. В этом году действительно появилось несколько человек, которые продавали брошюры, подобные брошюрам Чен Сюня, которые были довольно популярны и приносили много духовных камней. Чен Сюнь, сидя в пещере, все так же добавил очки бессмертия к сущности всего сущего. Сегодня Чен Сюнь был предельно спокоен, он сел на землю, скрестив ноги. Черныш же стоял и постоянно выглядывал из-за плеча Чен Сюня, пыхтя, как паровоз, он был невероятно взволнован. Настало благоприятное время. Сегодня, величайший, начнет свой путь как алхимик. Я надеюсь, что все боги и Будды благословят меня и признают меня, Чен Сюня. Му, му, му. Черныш у него за спиной тоже замычал. Слегка прикрытые глаза Чен Сюня резко открылись, перед ним стояла алхимическая печь, он указал на нее рукой, и она по спирали взлетела вверх, остановившись на уровне его глаз. Вокруг него лежало несколько десятков духовных растений для пилюли укрепления, все они были старше 30 лет, эти растения были выращены ими за 2 года. Вперед! Чен Сюнь громко закричал, и травы полетели в печь, и из его ладони вырвался алхимический огонь. Духовная сила в теле Чен Сюня начала быстро поглощаться, и на его лбу выступил пот. Под контролем Чен Сюня алхимический огонь слегка колебался, Черныш, словно ехал на американских горках, он то переживал, то в следующий миг начинал радоваться. Духовные растения одно за другим продолжали лететь в алхимическую печь, взрываясь лекарственным ароматом. Черныш, выпучив свои огромные глаза, внимательно наблюдал за процессом. Па, раздался звук, похожий на лопнувший пузырь, и все ингредиенты пилюли укрепления превратились в лужицу бесполезного лекарственного мусора. Чен Сюнь тяжело вздохнул, достал чистую брошюру и начал записывать все свои ощущения одно за другим, какую температуру пламени он использовал для обработки каждого ингредиента и т.д. Теория сильно отличалась от практики. Глава 27. Глава 27. Му-му. Черныш все так же поглядывал из-за плеча Чэн Сюня. Он не мог выполнять такую тонкую работу. Он мог выполнять только грубую работу. «Черныш, все в порядке, мне нужно просто отдохнуть несколько дней, чтобы восстановить свою магическую силу». «Му». Черныш замычал в ответ, торопиться им было некуда. Прошло 3 дня, прежде чем Чэн Сюнь восстановил свою израсходованную духовную силу. Сегодня он был вновь в отличном состоянии и громко закричал. «Наступило благоприятное время. Этот почтеннейший вновь будет изготавливать пилюли. Я надеюсь, что все боги и Будды благословят меня и не оставит меня Чэн Сюня». «Му-му-му». Алхимическая печь один взметнулась ввысь, духовные растения продолжали лететь в печь. Вскоре после этого, травы вновь превратились в лужицу отработанной лекарственной жидкости. Прошло еще 3 дня, духовная сила вновь восстановилась, Чэн Сюнь сел, скрестив ноги, и заревел. «Наступило благоприятное время. Этот почтеннейший вновь будет изготавливать пилюли. Я надеюсь, что все боги и Будды благословят меня и не оставит меня Чэн Сюня». «Му-му-му». Печь взметнулась ввысь, духовные растения вновь полетели внутрь. Через какое-то время, внутри вновь все превратилось в лужицу отработанной лекарственной жидкости. Месяц спустя, пальцы Чэн Сюня слегка дрожали, уголки рта тоже подрагивали, и он шепотом сказал: «Настало благоприятное время. Этот почтеннейший вновь будет изготавливать пилюли. Надеюсь, боги и Будды благословят меня и не оставит меня Чэн Сюня». «Му». Печь вновь взлетела, травы полетели внутрь, но спустя время, внутри все так же была лужица отработанной лекарственной жидкости. Прошел еще месяц, Черныш был не в духе, глаза Чэн Сюня ввалились, волосы были растрепаны, и он сказал дрожащим голосом: «Настало благоприятное время, этот почтеннейший вновь будет изготавливать пилюли. Я надеюсь, что боги и Будды благословят меня и не оставит меня Чэн Сюня». «Му». Печь взлетела, духовные травы полетели внутрь, но на этот раз лекарственный аромат был настолько сильным, что Чэн Сюнь, наконец, уловил суть. Глаза Черныша сияли, он медленно встал, искренне желая произнести круто. Жаль только, что он не умел говорить. «Черныш, успех, я преуспел, ха-ха-ха». Чэн Сюнь дико рассмеялся, его глаза покраснели, словно он собирался проглотить эту алхимическую печь. Так много духовных трав, так много духовных камней пропало в никуда. На самом деле, в мире бессмертных совершенствующихся, простой практик никогда бы не стал мастером-алхимиком, даже в сектах их немного. «Му». Черныш был вне себя от счастья, глядя на дюжину белоснежных пилюль, и безостановочно пихал Чэн Сюня в плечо. Лекарственный аромат заполнил всю пещеру, это было действительно чудесно. Сначала нужно все записать, весь свой опыт. Чэн Сюнь чуть было не забыл самое важное, а это было крайне важное дело. Он достал тетрадь и все законспектировал, чтобы у него была возможность каждый день все повторить. Времени у него было в избытке. «Черныш, нужно попробовать эффект. Му». Они взяли пилюли и закинули себе их в рот. Дух этих двоих просто содрогнулся, и в их телах хлынула чистейшая лечебная сила. Это ощущение похоже на плавание в море, ни с чем не сравнимое чувство свободы, приносящее невероятное наслаждение. Комфортно. Чэн Сюнь не в силах сдерживаться, промолвил: «С распространением эффекта пилюли узкое место, казалось, ослабло, и еще одна пилюля укрепления полетела в рот, продолжая укреплять их культивацию». Черныш радостно мычал, сидя на земле, скрестив ноги. «Потрясающе! Му». Закинув третью пилюлю в рот, узкое место, наконец, было прорвано. Они в одно мгновение достигли 5-го уровня очистки ЦИ. Чэн Сюнь и Черныш были вне себя от радости. Они не ожидали, что смогут так быстро продвинуться в своем совершенствовании. «В этом месяце я больше не буду заниматься алхимией, нужно стабилизировать свой уровень», Чэн Сюнь взволнованно сказал. «Пойдем к реке, нужно помыться, а в следующем месяце я вновь займусь алхимией». «Му-му». Черныш безумно кивал головой, начинать что-то всегда сложно. В последующие дни они вели простую однотипную жизнь, с восходом солнца, принимаясь за работу, а на закате, уходя отдыхать, выращивали семена духовных растений, совершенствовались, и время от времени занимаясь алхимией. Прошел еще год, собрание Вознесения Бессмертных прошло в то же самое время, но тот парень в маске с быком так и не появился. Семейство Ля было в ярости, они вновь устроили засаду, но все было впустую, и силы им применить было некуда. Никто не знал ни облика того человека, ни тем более его происхождения, он словно испарился. В пещере Чен Сюнь добавил очки бессмертия к сущности всего сущего. Во второй половине года Чен Сюнь еще трижды добился успеха в изготовлении пилюль. Они принимали пилюли и постоянно укрепляли свое совершенствование, не зазнаваясь и не спеша. Время – наименее ценная вещь для Чен Сюня и Черныша. Самое главное – делать каждый следующий шаг крепко и уверенно. Они уже достигли шестого уровня очистки ци, ужасающе. Хотя условия для выращивания этих духовных растений невероятно строги, но наша сущность всего сущего, похоже, способна все это нивелировать. Чен Сюнь и Черныш прорыли еще одну комнату в пещере, в которой они выращивали духовные растения. Всем им было по несколько десятков лет. Он прочитал в полном сборнике духовных растений, что все эти духовные растения нужно сажать исключительно в духовной почве, в обычной они расти не способны. Му, Черныш, глядя на их личную территорию, радостно наблюдал за цветущими растениями. Все здесь было наполнено духовной силой, и именно здесь они сейчас совершенствовались. Эта алхимическая печь слишком быстро изнашивается. Чен Сюнь нахмурился, он чувствовал, что печь работает все хуже и хуже. Похоже, когда появится возможность, ее нужно будет заменить. Черныш кивнул, он мало что знал об алхимии, но чувствовал, что внешний слой печи уже пришел в негодность. На следующий год, хотя Чен Сюнь не занимался алхимией, он был очень занят, продолжая изучать полный сборник духовных растений, каждый день его читая и узнавая все новое и новое. Черныш отвечал за выращивание духовных растений, когда они достигали нужного возраста, он бережно их собирал и клал в специальные шкатулки, чтобы те не теряли своих свойств. Их мирные деньки продолжались, они спокойно жили и совершенствовались, и к их порогу не приходили никакие несчастья. Вновь подошло время для проведения собрания Вознесения Бессмертных, пришло много новых лиц, они были амбициозны, самодовольны, готовые одним махом достичь вершины и войти в лучшую бессмертную секту. Некоторые из старожилов покачали головами и вздохнули, в тот год они высмеивали человека в маске с быком на поводке, а теперь они были теми самыми людьми в маске, у них больше не было возможности пойти вперед, но они не были готовы с этим смириться. Они смотрели свысока на мир смертных и скорее умрут от старости в этой долине девяти звезд, чем вернуться полностью подавленными и разочарованными. Глубоко в горном хребте спокойных облаков бесчисленное множество подобных им уже сгинуло и обратилось в прах. Те, кто продавал брошюры, напротив, были в восторге. Теперь, когда конкурентов становилось все больше и больше, им нужна была новая кровь. Чего большинство людей не знало, так это того, что таких собраний Вознесения Бессмертных на самом деле было много, и 10 великих бессмертных сект не будут набирать себе людей лишь в одном месте. Семья Ли также сдалась и больше не стала устраивать засад, в попытках поймать одного единственного человека, они продолжили вести свой бизнес в долине девяти звезд. Посчитав, что тот парень в маске был съеден каким-то монстром, что от него и костей не осталось, так они, по крайней мере, думали. В пещере Чен Сюнь добавил очки бессмертия к сущности всего сущего, привел свое духовное состояние в должный настрой, полностью успокоился, готовый вновь приступить к алхимии. Черныш подготовил духовные растения и приступил к своей главной роли – поддержке, разминая Чен Сюню плечи и спину. «Сейчас количество моей духовной силы значительно увеличилось. Я готов вновь заняться алхимией. Я надеюсь, что боги и Будды благословят меня и не оставят меня Чен Сюня». Взор Чен Сюня был сосредоточен, полы его одежд развивались сами по себе, его черные волосы, словно на ветру, развеивались за спиной, ощущение церемониальности было доведено до пика. «Му!» – протяжно замычал Черныш. Чен Сюнь искусно и плавно направил духовные растения в алхимическую печь. Первоначально для изготовления партии пилюль требовалось 3 дня, но теперь это занимает всего 2 дня. Время пролетело незаметно, и через полгода из пещеры раздался громкий шум. Алхимическая печь взорвалась. Лицо Чен Сюня было черным от сажи, он был ошеломлен. Он выдохнул черный дым изо рта, волосы на макушке были сожжены, сверкая залысиной. «Му!» Черныш запаниковал, он безумно бросился вперед, чтобы проверить, что случилось с Чен Сюнем. К счастью, все было в порядке. В одно мгновение его ноги обмякли, его большие глаза превратились в полумесяцы, он начал потихоньку пятиться назад, его живот постоянно дергался, он продолжал постоянно сдавленно фыркать. Он действительно взорвался. Чен Сюнь слегка нахмурился, он все еще не заметил главной проблемы. Похоже, магические инструменты тоже изнашиваются. Почему я чувствую холод на макушке? Чен Сюнь почувствовал неладное, дотронулся рукой до своей макушки, провел рукой снова и снова, постепенно его лицо исказилось. Где мои волосы? Из пещеры донесся яростный рев, подобный реву короля льва, даже мелкий гравий посыпался со скалы. Ха-ха-ха-ха. Черныш находился на грани, постоянно издавая нечленораздельные звуки. Он еще никогда не видел Чен Сюня таким. Чен Сюнь молча надел бандитскую маску на голову и медленно повернул голову, посмотрев на Черныша налитыми кровью глазами. «Черныш, умри! Му!» По пещере разнесся крик ужаса, словно там забивали быка к Новому году. Печь для изготовления пилюли бессмертия, или алхимическая печь. Глава 28. Под звук взрыва алхимической печи Чен Сюня, этот год медленно прошел, они добавили очки бессмертия к сущности всего сущего. Теперь там красовалась цифра 19. В горном хребте спокойных облаков начался сильный снегопад, все было укрыто серебристо-белым покрывалом, небо и земля соединились в одну линию, было неясно, где теперь начинается небо, и где начинается земля. В этом году в королевство Цань было немного тревожно. По слухам, на границе шла война. Бесчисленное количество защитников и воинов королевства отправились к границе, чтобы сберечь свою родину. Сильный снегопад застилал небо, и члены семей провожали своих детей и мужей на войну. Огромное снежное поле было сплошь покрыто следами и устлано тоской и беспокойством. Бесчисленные семьи этих патриотов стояли под снегопадом и до самых сумерек смотрели вслед уходящим вдаль мужчинам. Однако снег все шел и шел, становясь все глубже и глубже, словно утягивая вглубь бесчисленное множество эмоций, словно клокочущая морская вода, способная размыть все на своем пути. Но что бы ни происходило в мире смертных, похоже, это никак не может помешать бесчисленным свободным культиваторам стремиться к бессмертию. Собрание Вознесения Бессмертных прошло как обычно, и бандит с быком вновь не пришел, память о нем постепенно стиралась. Однако в долине произошло крупное событие. Сотни учеников сект вышли арестовывать тех, кто продавал брошюры. Хотя они никого не убили, но все их имущество было конфисковано. Такой буклет серьезно задел интересы великих бессмертных сект. Изначально все соревновались честно, но теперь, когда появилось такое руководство, некоторые испытания были с легкостью пройдены, что увеличило количество свободных практиков, которые смогли вступить в секты. И действительно хорошие таланты провалились, всю вину списали на эту брошюру, которая вводила всех в заблуждение. 10 великих бессмертных сект объединились, чтобы вычистить подобное зло. И если произойдет еще один подобный инцидент, вовлеченные люди будут убиты. Горный хребет спокойных облаков, снаружи пещеры. Их нынешние семена духовных растений были полностью израсходованы, а алхимическая печь взорвалась. Чен Сюнь начал обдумывать их дальнейшие действия. Черныш сидел сбоку и перемалывал обычные лекарственные растения, его два копыта с особой тщательностью превращали их в порошок, силы ему было не занимать. Обычно, они их использовали для приготовления еды, как приправы. Черныш, давай сначала израсходуем оставшиеся пилюли, а духовные растения пока сохраним. Му, Черныш небрежно замычал, пересыпал получившийся порошок в бутылку, с помощью своих копыт, и добросовестно продолжил растирать оставшиеся растения. Чен Сюнь нес два огромных чана, в которых была одежда, и сказал с улыбкой: «Черныш, я пошел за водой, ты пойдешь или нет?» Му, взволнованно замычал Черныш и тотчас привел в порядок каменный жернов. «Куда пойдет Чен Сюнь, туда пойдет и он». Черныш тут же отодвинул огромный валун от входа в пещеру, дождался, когда выйдет Чен Сюнь, и задвинул его обратно, проверив, не оставил ли он лишних щелей. На улице порхали снежинки, дул холодный ветер, Чен Сюнь был одет лишь в тонкую одежду, но совсем не чувствовал холода. Они вместе подошли к берегу небольшой горной речушки, повсюду были вырублены проруби. Чен Сюнь наполнил один из чанов водой, а Черныш стоял посреди речушки с другим чаном, безумно счастливый. В это время из-за того, что Черныш слишком активно резвился, лед проломился и он ухнул в воду, благо Чен Сюнь быстро среагировал и сразу вытащил того на берег. Наполнив водой чаны, они вместе сели стирать белье. Человек и бык постоянно о чем-то разговаривали, и раскатистый смех продолжал доноситься с берега маленькой горной речушки. Снежинки кружились, застилая все небо. Двое сидели посреди метровых сугробов, словно этот молодой юноша и большой черный бык, были единственными во всем этом необъятном белоснежном мире. Прекрасное и умиротворенное время, когда еще этим наслаждаться. Вскоре, издалека донесся звук сломанных веток, быстро сменившийся звуком от шагов по снегу. Хотя это было далеко, но с их нынешним слухом, это не было проблемой. Чэн Сюнь и Черныш посмотрели на заснеженный лес. В это время там шла большая группа людей в потертой одежде и с палками в руках. Их лица были грязными и уже покрасневшими от холода. Их было не меньше сотни, мужчин, женщин и детей. На их лицах прямо сейчас также был написан шок. В такой сильный снегопад кто-то стирал здесь белье, а большой черный бык сидел словно пес, держа на копытах одежду, с огромной мыльной шапкой на рогах. «Дедуль, вы заблудились?» Чэн Сюнь без раздумья спросил. «Это группа обычных смертных, и настороженность в их сердцах постепенно ослабла. Черныш лишь мельком взглянул на них, опасности они не представляли, после чего продолжил стирать одежду, время от времени тихонько мыча. «Юноша, мы беженцы из города Красных Сосен». Пожилой старец, тяжело ступая, вышел вперед. Этот юноша был похож на мастера боевых искусств, сильный и здоровый, не боящийся холода в такой сильный снегопад. Город Красных Сосен, из такой дали, он же находится с другой стороны горного хребта спокойных облаков. Чэн Сюнь удивленно произнес, он слышал об этом городе, их можно считать соседними городами с городом Спокойной Скалы, но нужно было проделать долгий путь. Вы направляетесь в город Спокойной Скалы? Да, да, кивнул старик, его глаза сияли радостью, похоже, они вот-вот достигнут своего конечного пункта. Старик, горный хребет свободных облаков невероятно опасен, что произошло, что ты посмел пересечь его? Юноша, вы ошибаетесь, мы шли по окраинам гор, в обход. Старик покачал головой и глубоко вздохнул. Королевство Цань погрузилось в беспорядки, повсюду слышны слухи о поднимающих восстания армиях, еще и бандиты сеют смуту, убивают и занимаются разбойными грабежами, а все власти города Красных Сосен убиты. А, Чэн Сюнь удивился, но сразу понял всех этих людей, они были похожи на него, он тоже постоянно бегал туда-сюда. Просто идите дальше на юго-восток, и скоро вы достигнете города Спокойной Скалы. Большое тебе спасибо, юноша, старик сложил руки перед грудью в знак благодарности. Все в порядке, мне не сложно, Чэн Сюнь махнул рукой и напоследок сказал, будьте осторожны в пути, здесь много диких животных. Спасибо, юноша, спасибо, молодой человек, спасибо, старший брат. Из толпы раздалось много благодарственных криков, и даже маленькая девочка закричала в ответ охрипшим голосом. Надежда зажглась в их глазах, и они, наконец, скоро прибудут в город Спокойной Скалы. Это был большой город, его не затронула война, закон и порядок были достаточно стабильны. Чэн Сюнь едва заметно улыбнулся, глядя, как уходит группа людей, и даже Черныш мычал им вслед. «Черныш, позволь мне сказать тебе, в каком бы мире мы ни находились, пока существует королевство, в нем всегда будет разрастаться пожар войны, полыхать огни военных костров, а обычный народ всегда будет страдать», Чэн Сюнь сказал, вздыхая от тяжелых переживаний. В истории его прежней страны было немало трагических и ужасных войн, все это было выгравировано на крови и костях каждого человека. Му-му-му-му. Черныш сразу же воодушевился, бросил стирку и начал доставать Чэн Сюня. «Скорее рассказывай, в таком случае стоит начать с династии Ся». Чэн Сюнь торжественно начал свой рассказ. Черныш широко раскрыл глаза и слушал, он был настолько очарован этой историей, что даже записал несколько самых важных имен. Через полчаса они закончили стирать одежду и сели рядом друг с другом, наслаждаясь великолепным снежным пейзажем, а Чэн Сюнь все так же продолжил рассказывать истории, Черныш же, развесив уши, полностью очарованный ими, слушал. «Желаешь знать, что будет дальше? Тогда я расскажу тебе в следующий раз». Чэн Сюнь погладил своего быка, который все еще был переполнен эмоциями, и посмотрел на выстиранную одежду. «Наша одежда превратилась в куски льда». «Му». Черныш тут же встрепенулся, «это правда». «Пойдем, пойдем, к счастью, у нас есть огненный шар». Чэн Сюнь встал, взял чан, взял одежду и вместе с Чернышом пошел в пещеру. Как же удобно было пользоваться заклинаниями, можно в раз все высушить. По пути они постепенно начали чувствовать, что что-то не так, ветер приносил с собой запах крови. «Черныш». Чэн Сюнь прошептал, тихонько вытащил из рукава маску и надел ее на голову. «Будь осторожен, Му». Черныш тоже тихо ответил, в глазах появилась настороженность, Нюх тоже обострился. Вдалеке под деревом лежало несколько трупов, все снежное поле было покрыто свежей алой кровью, но и она постепенно засыпалась под тяжестью снегопада. Чен Сюнь нахмурился, и его шаги постепенно замедлились. Примерно через каждые 200-300 метров он находил несколько трупов с ножевыми ранениями, и были убиты они совсем недавно, вот только следы было уже сложно разглядеть. Му, Черныш посмотрел на Чен Сюня, несколько человек выглядели знакомыми, как те смертные, которые спрашивали у них дорогу. Чен Сюнь подошел поближе и перевернул несколько трупов. Там была одна женщина, которая крепко прижала к себе маленькую девочку, но все они были убиты, и даже раны на их телах уже начали покрываться льдом. Глава 29. Чен Сюнь вспомнил эту маленькую девочку. «Спасибо, старший брат». Этот тоненький голосок все еще эхом разносился в его памяти. Сердце Чен Сюня дрогнуло, и он медленно сказал: «Твою мать, как можно быть настолько жестоким? Вы не пощадили даже детей». «Му-му». Черныш все еще расталкивал некоторых людей, пытаясь разбудить их. «Это сделано не культиваторами, должно быть, это какие-то бандиты». Чен Сюнь присел на корточки и посмотрел вдаль. «Здесь только трупы стариков, женщин и детей, и убийцы, должно быть, все еще преследуют и убивают этих людей». Чен Сюнь и Черныш поставили два чана с одеждой на снег, два горных топора начали медленно вращаться, разрезая падающие снежинки пополам. Свист, свист, бум. Толстый слой снега взорвался под их ногами, взлетев в небо, чудовищный звук разнесся по округе, их чудовищный импульс достиг небес. Вдалеке дико хохотали десятки бандитов, с мечей в их руках постоянно капала свежая алая кровь. Прямо сейчас в городе Спокойной Скалы тоже царила суматоха, многие солдаты были призваны на войну, кто теперь сможет их остановить? «Босс, все больше и больше людей бегут в город Спокойной Скалы». Один из горных бандитов свирепо улыбнулся. «Они идут сюда со всем своим имуществом, прекрасные толстые овечки. Наступили хорошие деньки», — босс дико рассмеялся, держа в руках большой тесак. «Наконец-то наш день настал. Парни, убейте их». «Да, босс, да, босс». Горные бандиты подняли вверх свои тесаки и хором закричали. За их спинами была груда трупов. Они получали истинное удовольствие от убийств и грабежей. Раньше их окружали и подавляли солдаты, но теперь они все на поле боя, их жизнь стала теперь комфортной. Раздались крики ужаса, и несколько мирных жителей беспомощно упали в снег, их смерть была трагичной. Их глаза были полны глубокой обиды, они не могли найти покоя и после своей смерти, ведь они должны были вот-вот достигнуть своей цели. Бандиты хохотали еще громче и искали в одежде золотые и серебряные украшения. Беженцы обычно всегда забирают их с собой из дома. Внезапно позади них поднялся какой-то шум, и все бандиты оглянулись, слегка сузив глаза, недоумевая, почему снег летит вверх от земли. Что за чертовщина? Босс сплюнул на землю, одетый в звериные шкуры. Он выставил вперед свой тесак. Снежная завеса была слишком густой, невозможно было ничего разглядеть. «А, что это за хрень бежит? Я ухожу, босс, это что-то ненормальное. Это человек, или черный бык? Плохо, быстро убегаем». Зрачки босса сильно сузились, и он вдруг заревел, но было уже слишком поздно, когда они ясно рассмотрели фигуру. Чен Сюнь сделал шаг и еще ускорился, раздался резкий звук, словно само пространство разорвалось. Босс в этот момент перестал вообще что-либо понимать, в мгновение ока тот человек уже нависал над ним. За всю свою жизнь он не видел более холодного взгляда. «Чи?» Голова босса взметнулась к небу, но его глаза, казалось, все еще этого не осознали. Кровь из тела била фонтаном, наклонилась вперед и медленно упала в снег. Черныш ринулся прямо в толпу горных бандитов, яростно мыча от гнева, и вид у бандитов был крайне страдальческий, как будто в них врезалась огромная гора, они были убиты на месте. Один за другим раздавались отчаянные вопли ужаса. Они до самой своей смерти не понимали, кем они были убиты. Небо заволокло дымом, десятки трупов горных бандитов были сожжены заклинанием огненного шара, а фигуры Чен Сюня и Черныша постепенно исчезли в этой ужасной метели. В пещере Чен Сюнь и Черныш уже принесли чаны с одеждой, немного помолчали, они никак не ожидали, что доброе дело приведет к таким ужасным последствиям. С их костями Чен Сюнь и Черныш не стали ничего делать. Они уже были засыпаны толстым слоем снега, а многие из них исчезли. Если бы Чен Сюнь не подсказал дорогу, возможно, они бы не столкнулись с этой группой злобных бандитов. «Черныш, есть вещи, которые мы не можем предопределить». Чен Сюнь слегка вздохнул и похлопал черного быка. «Мы не способны предопределить ход событий, мы не можем повлиять на направление этого мира». «Му», Черныш вновь положил голову на колени Чен Сюня. «Единственное, что мы можем предопределить, это свой собственный жизненный путь, мы должны пройти с чистой совестью». Чен Сюнь посмотрел на Черныша и легонько улыбнулся. «Подобное может произойти в любое время и в любом месте, не принимай близко к сердцу». «Му», Черныш кивнул, в душе считая, что эти люди были слишком отвратительны, они грабили и убивали людей. «Черныш, давай начнем совершенствоваться, у нас еще остались пилюли укрепления». Чен Сюнь слегка заколебался, но тут же начисто смел свое недовольство. «Впереди еще много дел, Муму». Черныш приоткрыл свои глаза и сразу повеселел. Они принимали пилюли очень медленно и размеренно, сначала по несколько пилюль за раз, но сейчас они принимали одну и медитировали несколько дней, медленно поглощая лечебную силу и привыкая к увеличенной духовной силе. Шло время, пока они доедали остатки пилюль, прошел еще один год, и казалось, что в этом году уже снега не будет. Сейчас они уже прорвались на 7-й уровень очистки ЦИ, и пилюли укрепления были полностью израсходованы, но они сохранили 7 столетних духовных растений, готовые нажить на этом целое состояние. Чен Сюнь, наконец, достиг цифры 20 в сущности всего сущего, и они планировали начать добавлять очки бессмертия к магической силе в следующем году, чтобы посмотреть, увеличится ли количество духовной силы в их телах. Все больше и больше людей бежало с другой стороны гор спокойных облаков. Некоторые умерли от голода в дороге и были съедены стервятниками, некоторые были убиты дикими зверями, а некоторые были ограблены горными бандитами. Были также люди, проходившие мимо их пещеры, и казалось, что во внешнем мире обстановка становилась все более беспокойной. Глядя на этих людей, страдающих от голода и холода, Чен Сюнь и Черныш тайно давали им немного копченого и вяленого мяса, но больше никогда с ними не контактировали. Кто знает, не навредят ли они этим людям своим вмешательством, никто не мог этого гарантировать. В такой обстановке, свободные культиваторы еще больше начали жаждать силы, они были готовы на все, хоть всю голову обить о пороги, чтобы войти в одну из 10 великих сект бессмертных вместо того, чтобы жить в этом смертном мире. По сравнению с ужасной трагедией внешнего мира, собрание Вознесения Бессмертных сверкало яркими огнями, даже с большим энтузиазмом, чем в предыдущие годы. Их амбиции готовы были взлететь выше облаков, устремляясь к безграничному миру бессмертных. В пещере Человек и Бык, полностью отрешенные от внешнего мира, занимались своими делами, и суматоха внешнего мира не имела к ним никакого отношения. «Черныш, я пойду на собрание Вознесения Бессмертных, жди меня здесь». На этот раз Чен Сюнь не наденет маску и не приведет с собой черного быка, так будет безопаснее. Муму. Черныш крепко ухватился зубами за одежду Чен Сюня, они еще никогда не разлучались. «Я вернусь через день, если меня не будет, то можешь пойти меня искать». «Му, право, я хоть раз тебе врал, если все получится быстро, то обернусь за полдня». Чен Сюнь с улыбкой сказал, у них больше не было ни семян, ни алхимической печи, поэтому ему было нужно идти туда. «Му», Черныш кивнул, и побежал отодвигать валун со входа, собираясь ждать Чен Сюня на этом самом месте. Чен Сюнь быстро побежал, на этот раз он держал 4 шкатулки, в которых было 4 столетних духовных растения, и он не использовал сущность всего сущего, чтобы спрятать свой уровень совершенствования. Черныш слегка заколебался, проводил Чен Сюня взглядом, пока тот совсем не исчез из виду в глубине гор, и надрывно замычал. Чен Сюнь поворачивал голову на каждом шагу, и только тогда, когда Черныш совсем исчез из виду, ускорил шаг. Народу стало больше, Чен Сюнь встретил много свободных культиваторов по пути, и когда они увидели, что он находится на 7-м уровне очистки ЦИ, все относились к нему как к старшему, и провожали его взглядом с уважением и почтением. В мире, где сила имеет первостепенное значение, лучшие всегда будут в почете. Чен Сюнь к тому же вел себя крайне сдержанно, кто не обратит внимания. Войдя в долину 9 звезд, он пошел по уже протаренной дорожке, где услышал об инциденте, связанном с продажей брошюр. Чен Сюнь лишь слегка улыбнулся, а в его глазах вспыхнул необъяснимый огонек. В долине также стало гораздо больше свободных культиваторов, продающих и обменивающих свои вещи, дабы увеличить хоть немного шансы на успех в прохождении испытаний. Он вошел в резиденцию небольшой секты, настроился, и шаг за шагом вошел в павильон со скорбным лицом. Глава 30. Старший, в ту ночь во время чудовищной бури я прошел через неисчислимые трудности, чтобы собрать это духовное растение на вершине утеса. Чен Сюнь был готов рухнуть на колени со слезами на глазах. Чтобы сохранить его целебные свойства, я был серьезно ранен, просто чтобы как можно скорее доставить его старшему. После всего этого представления старейшина секты не сдержался, и после минутного колебания добавил Чен Сюню еще 10 духовных камней сверху. У старшего острый глаз. Чен Сюнь взволнованно воскликнул, словно никогда в жизни не видел духовные камни. Старейшина проверил Чен Сюня и был потрясен. На самом деле этот культиватор уже достиг 7 уровня очистки ци, к тому же он был так молод. Под его изумленным взором Чен Сюнь купил еще 30 шкатулок для духовных растений и ушел, все так же положив все это в обычную сумку из змеиной кожи. Это действительно культиватор 7 уровня очистки ци. Старейшина надолго лишился дара речи, его манеры, слова и поступки были совершенно непримечательны, он словно обычный смертный, пришедший на рынок. Чен Сюнь, согнув спину, в одиночку медленно прохаживался по долине, походил по лавочкам свободных культиваторов, долго торговался и купил 3 пакета семян духовных растений, но на этот раз тщательно проверил их, прежде чем отдать духовные камни. Он вел себя крайне незаметно, он даже проделал дырку в своей сумке, из которой невзначай показывалась пустая шкатулка из-под лекарственных растений, из-за чего тертые свободные культиваторы смотрели на него и чувствовали лишь жалость. Чен Сюнь снова побродил вокруг, затем вошел в павильон другой секты и рассказал уже другую версию своей печальной и трагической истории, намекая на то, что он не простой какой-то нищий, а самый несчастный нищий из всех нищих. Его спина сгибалась все ниже и ниже, сумка из змеиной кожи вслед за спиной делала то же самое. Лицо Чен Сюня выглядело настолько печальным и удрученным, словно в его семье умерла последняя корова, и оно не изменялось, даже когда он уже красный как рак готов был воевать и торговаться за единственный лишний духовный камень. Он купил лучшую алхимическую печь в алхимическом павильоне, потратив 50 низкосортных духовных камней, заодно спросив о взорвавшейся печи. Оказывается, вот оно как, идя по дороге, Чен Сюнь вдруг прозрел. Оказывается, для использования алхимической печи нужно использовать особые заклинания, а он напрямую вливал в нее духовную силу. Каждые 2 часа он заходил в павильоны разных сект, чтобы продать столетние духовные растения, и 4 из них очень быстро были проданы. В сумке из змеиной кожи было уже более 2 дюжины мешочков с семенами духовных растений, но все эти семена, материалы, используемые на стадии очистки ци, что-то лучшее было не купить. Он рыскал повсюду, не спеша, и видя его культивирование 7 уровня очистки ци, многие свободные культиваторы были очень вежливы с ним, и они не осмеливались его надуть. Затем Чен Сюнь ускорил шаг, слегка улыбнувшись, исчез из долины 9 звезд и без происшествий вернулся в пещеру. «Черныш, я вернулся». Чен Сюнь одной рукой отодвинул валун, и на него выскочила черная тень. Черныш мгновенно бросился к нему, непрерывно мыча. «Ха-ха, давай зайдем внутрь, я все расскажу», обняв за голову быка. Чен Сюнь быстро оглянулся по сторонам, затем закрыл пещеру валуном и вошел внутрь. «Му». Черныш продолжал крутиться вокруг него, его глаза были наполнены радостью, и прикусив его одежду, он продолжал тянуть Чен Сюня внутрь. «Хорошо, это было только 1 раз, я больше не оставлю тебя одного», Чен Сюнь радостно сказал, глядя на сумку из змеиной кожи. «Зато посмотри, сколько всего хорошего я принес, Му». У Черныша загорелись глаза, она словно почуял множество семян духовных растений, поспешил проверить и остолбенел. «Му». Черныш в шоке посмотрел на Чен Сюня, там было больше 20 мешочков, это было слишком круто. «Ха-ха, Черныш, я оставлю их на тебя, а еще есть там много растений для пилюли сбора ци». Чен Сюнь, с другой стороны, смотрел на алхимическую печь в своих руках, словно на самое драгоценное сокровище, на этот раз он точно о ней будет хорошенько заботиться. «Му-му». Глаза Черныша блестели от волнения, он встал и отнес семена в другую часть пещеры. Ему безумно нравилось выращивать духовные растения. В совокупности, у них было 40 очков сущности всего сущего. Сейчас они могли вырастить за месяц сразу 3 растения возрастом более 30 лет. Черныш, за работу. Му. Человек и бык были преисполнены страстью и энтузиазмом по поводу своего будущего, и принялись каждый за свою работу, не останавливаясь ни на секунду. Белые облака спокойно проплывали вдалеке, время летит, еще один год незаметно пролетел, жизнь до боли коротка, немало событий и воспоминаний уже глубоко осело в памяти. Черныш, тщательно береги шкатулки, используй заклинания, чтобы с ними ничего не случилось, не позволяй всяким насекомым их грызть. Муму, Черныш, не забудь классифицировать духовные растения, работай аккуратно и не торопись. Ты должен воспитать в себе эту привычку, чтобы в будущем это стало для тебя обыденным. Муму, на окраине горного хребта спокойных облаков, в одной пещере, даже двое бессмертных усердно трудились, сберегая каждую секунду, совершенно не имея времени на вздохи и переживания. Но в этом году королевство Цань казалось еще более неспокойным, и в стране появились даже бессмертные культиваторы, причиняющие зло миру смертных. 10 великих бессмертных сект отправили большое количество учеников, поклявшись стабилизировать порядок в мире. Мир смертных – это источник их бесчисленных учеников. Вы хотите, чтобы у нас не было преемников? Бессмертные совершенствующиеся явили свою божественную природу миру смертных, и бесчисленное количество людей были взволнованы, возжигали благовония перед Буддой, моля о благословении. С личным вмешательством 10 великих бессмертных сект, королевство Цань, казалось, окунулось в еще больший хаос, вплоть до того, что начали появляться демоны, призраки, монстры и различная нечисть. Все больше смертных отправились в горный хребет спокойных облаков в поисках бессмертия, монстры в глубинах гор пришли в возбуждение, появилось бесчисленное количество трупов, что повлияло даже на собрание вознесения бессмертных. Внутри пещеры, Динь, хозяин получил одно очко бессмертия. Голос системы бессмертия прозвучал в сознании Чэн Сюня, и его глаза загорелись от возбуждения. «Черныш, в этом году можем опробовать магическую силу», — Чэн Сюнь крикнул Чернышу. «Нельзя сказать, что магическая сила сильно возрастет и прорвется одним махом». «Му», — Черныш быстро прибежал с широко открытыми глазами, все его тело было черным, как уголь, если бы не пара рогов, можно было бы и не понять, что это был бык. «Давай, этот почтеннейший готов вознестись». «Му-му», — взволнованные Чэн Сюнь и Черныш сели на землю, скрестив ноги, и начали прибавлять очки. Их текущие атрибуты: магическая сила 1, сила 21, скорость 21, сущность всего сущего 20. Поток тепла пронесся по телу. Чэн Сюнь и Черныш становились все более и более напряженными, их глаза были слегка прикрыты, и они тотчас ощутили магическую силу в своих телах. Прошло полчаса, а ничего. Му, Чэн Сюнь был в оцепенении, и Черныш был в оцепенении. Они ничего не чувствовали, они все еще находились на 7-м уровне очистки ци. Слабый бледный свет от свечей падал на черные как смоль стены пещеры, и лишь мягкий и нежный ветерок проникал внутрь сквозь тоненькие щели в огромном валуне. Может, слишком мало очков добавлено? Му, Черныш посмотрел на Чэн Сюня и кивнул. Так и должно быть. Чем больше очков вы добавите, тем лучше будет эффект. Тогда посмотрим в следующем году. Сначала пойдем работать. У нас слишком много дел, равнодушно сказал Чэн Сюнь, и Черныш кивнул и побежал к своему лекарственному саду, не обращая внимания больше ни на что внимания. Спустя 2 месяца, Чэн Сюнь и Черныш использовали заклинание огненного шара, чтобы высушить одежду, как вдруг пещеру заволокло пламя, и повалил густой дым. Черт возьми, быстрее гаси, Му. Чэн Сюнь и Черныш в страхе взревели, однако, хоть они и погасили заклинание, от одежды ничего не осталось. Черныш быстро оттолкнул валун, и Чэн Сюнь выбежал в одних трусах, в его глазах больше не осталось ни одной причины жить. Что, что произошло? Чэн Сюнь тупо пробормотал и медленно посмотрел на Черныша. Я же просто использовал заклинание огненного шара. Муму, Черныш покачал головой, широко раскрыв глаза, и подозрительно посмотрел на Чэн Сюня. «Неужто ты выучил новые заклинания тайком от меня? Хочешь сказать, что это было заклинание огненного шара?» «Му», Черныш оттолкнул Чэн Сюня, встал, серьезно смотря вперед. «Сейчас я тебе покажу заклинание огненного шара, как ты смеешь меня обманывать?» Чэн Сюнь тупо уставился на Черныша, не понимая, что тот хотел ему этим сказать. «Му», Черныш замычал, его глаза были направлены вдаль, взгляд был серьезным, магическая сила вырвалась из его сильных бычьих копыт, и наружу вырвался суперогромный огненный шар. Бум! Огромный огненный шар вспыхнул, пламя готово было подняться до небес, Бесчисленное количество сухих ветвей и листьев превратились в пепел, поднялся густой черный дым. «Черныш, скорей, туши огонь!» Чэн Сюнь был в ужасе, они еще не выучили ни одного водного заклинания, но умудрились поджечь гору. Глава 31. Му-му-му, Черныш с недоверием взирал на свой шедевр, и был утащен оттуда Чэн Сюнем, все еще не реагируя. 2 часа спустя пожар был, наконец, потушен. Все лицо Чэн Сюня было черным от копоти, трусы практически сгорели, волосы пребывали в хаосе, он выглядел более жалко, чем те самые беженцы. Они вернулись в пещеру и сели друг напротив друга. «Черныш, я понял. Изначально, магическая сила не имела никакого отношения к магической силе внутри наших тел». Чэн Сюнь тяжело сглотнул, рыгнул и выпустил клуб черного дыма. «Эта магическая сила дает прибавку нашим заклинаниям». «Му». Черныш тоже это понял, в его глазах было заметно волнение. «Это действительно невероятно. Дело в том, что затраты магической силы очень сильно уменьшились». Чэн Сюнь продолжил: «Сейчас затраты магической силы на заклинание огненного шара стали на 50% меньше. Оказывается, именно это и является главным эффектом». «Му, Черныш, посторонись». Глаза Чэн Сюня слегка сузились, и он вытянул вперед ладонь. «Я попробую алхимический огонь». «Му». Черныш быстро убежал и спрятался в другом гроте, где они выращивали духовные растения. Лишь половина головы торчала оттуда, подглядывая. Какое чистое, небольшое пламя медленно появилось на ладони Чэн Сюня, и он продолжал контролировать свою духовную силу, постепенно вливая ее больше, и пламя становилось все больше и больше. Чэн Сюнь не останавливался до тех пор, пока огонь не стал таким же, как его первоначальное алхимическое пламя. Так вот в чем дело. Чэн Сюнь легонько улыбнулся, постоянно контролируя алхимическое пламя. Отток магической силы в его теле стал достаточно медленным. «Если так будет продолжаться, то я смогу идеально контролировать алхимическое пламя». «Му». Черныш медленно приблизился и посмотрел на алхимическое пламя, хотя оно было таким же, как и раньше, но казалось более живым. Чэн Сюнь сжал ладонь, и алхимический огонь вернулся в его тело. Он посмотрел на Черныша. «Черныш, мы должны вновь научиться контролировать нашу магическую силу». «Му, потому что я больше не хочу снова остаться в одних трусах», — сердито сказал Чэн Сюнь. «Понятно, му-му». Черныш растянул рот в улыбке. «Понятно, понятно». В последующие дни они продолжали приспосабливаться к магической силе, в конце концов освоив новые принципы, и уже могли свободно ее контролировать. В этот период Чэн Сюнь несколько раз брался за алхимическую печь. Не только скорость сильно возросла, но и потребление магической силы стало меньше, многие мастера-алхимики с ума бы посходили, узнав об этом. Потому что любое колебание магической силы может уничтожить изготавливаемые пилюли, поэтому все они выбирают более надежный земной огонь. Человек и бык криво ухмылялись, сидя в пещере, под мерцающим светом свечей, и это выглядело невероятно пугающе. Небеса можно починить, моря можно наполнить, даже горы можно передвинуть, но дни и месяцы не обратить вспять. 5 лет пролетели в мгновение ока. На границе королевства Цань прогремела великая битва, наследный принц официально унаследовал трон, правительство умылось кровью, обычный народ стенал и рыдал, их страдания не передать словами. Королевство было наполнено амбициями, с огромной армией подошло к границам, положение королевства Цань было шатким, 10 великих бессмертных сект вмешались в войну между государствами. Естественно, бессмертные секты королевства не стали сидеть сложа руки, и начался новый раунд сражений. Война развивалась бурно и стремительно, в такие времена каждый заботился только о себе. Неважно, что происходит в мире. Процветание, обычный народ страдает. Смерть, обычный народ страдает. На окраине горного хребта спокойных облаков мужчина в бандитской маске медленно вел большого черного быка вглубь гор. По дороге через горный лес с большого дерева спрыгнуло более 10 силуэтов бандитов, они облизнулись, с тусклым светом в глазах глядя на фигуру под деревом, а мечи в их руках холодно поблескивали. Этот человек вел за собой быка, так что он точно небольшая шишка, бандиты хорошо в этом разбираются, так что последствий ждать не стоит. Погнали, ха-ха, быка не трожьте, умри, ха-ха-ха. Все бандиты прыгнули в воздух, в их глазах блеснул кровожадный свет, убивать людей было весело. Особенно им нравились последние отчаянные крики их добычи. Но тот человек, ведущий быка, казалось, вовсе не реагировал, а просто продолжал идти вперед. Бандиты еще больше возбудились. Действительно идиот. Внезапно все резко изменилось. От человека с быком разнесся порыв яростного ветра. Бесчисленные камни поднялись в небо, выстрелив, как острые стрелы. Их скорость была настолько ужасной, что их невозможно было уловить глазами. «А-а-а!» Крики ужаса разнеслись по горному лесу, распугав всех птиц. Более десятка бандитов беспомощно рухнули на землю, их головы были пронзены камнями насквозь, свежая алая кровь продолжала вытекать на землю. «Му!» Черный бык едва слышно промычал, и посреди леса вспыхнуло огромное пламя. От дюжины бандитов не осталось даже пепла, обгорела даже трава и земля вокруг. Человек и бык продолжали идти вперед, их глаза, словно древние колодцы, абсолютно спокойны и невозмутимы, в их сердцах не дрогнуло ни одной струны. «Черныш, этот мир становится все более неспокойным», Чэн Сюнь спокойно сказал, глядя прямо перед собой. «В горах спокойных облаков перемешались рыбы и драконы, нам пора уходить, Му». Черныш тяжело промычал в ответ, в его глазах на мгновение промелькнул ледяной холод. Они слишком много пережили и увидели за последние 5 лет. Похоже, этот мир никогда не был таким прекрасным, как они себе представляли. Некоторые беженцы от голода пожирали своих товарищей, а некоторые люди мигрировали со своими семьями, а в конце оставался лишь один человек, но и тот был убит бандитами. Кто-то спрашивал дорогу у бессмертных, а в итоге сгинул в пасти чудовищ, кто-то затаил в своих сердцах злобу и пытался навредить им за добро, в итоге все были убиты. После всего пережитого в глазах Чэн Сюня и Черныша, наконец, появилось безразличие. «Это просто группа прохожих, имен которых мы даже не знаем». Уголки рта Чэн Сюня слегка приподнялись. «Черныш, не поддавайся их настроению, мир все еще широко открыт для нас двоих». «Му», Черныш улыбнулся Чэн Сюню. Человек и бык продолжали двигаться вперед. Все очки бессмертия за последние 5 лет были добавлены к магической силе. Их заклинания достигли совершенства, что уже породило их качественное изменение. Сейчас они больше не осмеливаются использовать свои заклинания изо всех сил, ведь даже маленькая техника управления предметами стала чрезвычайно страшным оружием. Убить врага на большом расстоянии было расплюнуть. Стоя на земле, пока она находится в поле зрения, можно сбить даже птицу на небольшой высоте, а заклинание огненного шара еще страшнее. Кроме того, даже изготовленные пилюли становились все лучше и лучше. Эффект казался гораздо более сильным, чем у пилюли, изготовленных прежде. Но вслед за этим, их совершенствование достигло 10 уровня очистки ЦИ. Пилюли укрепления и пилюли сбора ЦИ больше не могли увеличить их базу совершенствования. Вполне отчетливая перегородка появилась внутри их тел, и Дантянь затвердел, словно стальная городская стена, через которую никак нельзя прорваться. Сегодня палило солнце, и несмотря на северный ветер, оно приносило с собой ощущение тепла. Вступив в глубины гор спокойных облаков, в воздухе начал витать аромат неизвестных цветов. Идя по извилистой горной тропинке, они встретили группу людей, спускающихся с горы. А во, молодая женщина, шедшая впереди, остановилась и долго смотрела на Чэн Сюня. «Так это ты?» Чэн Сюнь и Черныш были ошеломлены. «Кто это? Вы нас гопнуть что ли решили?» Даже люди, рядом с женщиной, озадаченно посмотрели на нее. «Неужели ты узнала этого человека в маске? Прошло почти 10 лет. Я не ожидала, что ты снова придешь». Женщина вдруг улыбнулась. «Я помню твою маску и быка». Чэн Сюнь нахмурился. Эта улыбка, в его памяти, та юная испуганная девица, медленно соединилась с женщиной, стоящей перед ним. Ее голос был более взрослым. Она уже была не той юной девочкой, которой была раньше, в ее глазах отражалось много пережитых историй и событий. «Хе-хе, это ты?» Чэн Сюнь вспомнил и спросил. «Разве не начинается собрание вознесения бессмертных? Ты не собираешься продавать духовные растения?» «Нет, мой талант ограничен, и я готова вернуться домой», женщина засмеялась, маска этого мужчины казалась ей такой забавной. «Семья нашла мне мужа, тогда поздравляю. Я на самом деле неплохо разбираюсь в проведении свадеб и похорон», Чэн Сюнь серьезно сказал и даже вытянул вперед правую руку словно монах. «Я ясно вижу твой облик, юная девушка, ты благословенный человек, и в будущем все твои желания будут исполнены. Тогда я приму твои добрые пожелания, друг Даос». Женщина слегка кивнула и внимательно посмотрела в сторону долины 9 звезд. «Тогда я также желаю другу Даосу одним махом вознестись к бессмертию, и чтобы все твои стремления увенчались успехом. Друг Даос, Попутного ветра тебе на всем твоем пути. Чен Сюнь с Чернышом сделал шаг в сторону, пропустив группу людей. Молодая женщина обернулась, посмотрела на Чен Сюня, снова мило улыбнулась и увела всех прочь. Чен Сюнь также продолжил свой путь. Два человека шли навстречу друг другу, устремляясь в разное будущее, лишь слегка разминувшись на своем пути. Он внезапно остановился и оглянулся, глядя на группу людей, спускающихся по горной тропинке. Пронесся легкий горный ветерок, взволновав море цветов, развивая волосы молодой женщины, словно черный шелк. Чен Сюнь легонько улыбнулся, повернулся и пошел своей дорогой. Глава 32. В долине девяти звезд. Чен Сюнь вошел внутрь вместе с Чернышом. Кругом были незнакомые лица. Повсюду в спешке сновали свободные культиваторы. Их глаза были наполнены жаждой силы. Три дня спустя прибыли 10 великих бессмертных сект. Во всей долине вновь поднялся гомон толпы. Чен Сюнь и Черныш молча смотрели на высокую платформу. Пусть люди, посланные этими 10 бессмертными сектами, каждый год и менялись, но все они были практиками на стадии заложения основ. Черныш, Му, пройдем испытание. Чен Сюнь подвел Черныша к высокой платформе секты пурпурных облаков, и все свободные культиваторы были поражены. Этот человек и впрямь привел обычного быка, чтобы пройти испытание. Это было действительно очень смешно. На вершине высокой платформы стояли три женщины, заложив руки за спину. Взгляды их сверкали, подобно молнии, глядя на человека в маске, и в глазах промелькнул интерес. Первое испытание – звери-марионетки, 10 марионеток 5 уровня очистки ЦИ, нужно было избежать их атак и перейти на следующий уровень. Чен Сюнь привлек внимание многих свободных культиваторов. Неожиданно он находился на 7 уровне очистки ЦИ. Когда Чен Сюнь вошел, глаза марионеток вспыхнули красным светом, они окружили его со всех сторон и напали, совершенно не боясь смерти. Ноги Чен Сюня внезапно дрогнули, и на прежнем месте застыло лишь остаточное изображение. Он поднял Черныша одной рукой, быстро уклонился от нескольких заклинаний и мгновенно оказался позади одной из марионеток.